Глава 26. Терра. Вышла на крыльцо, ведомая под руки толпою служанок, и замерла. Король стоит в окружении свиты. Сейчас, без действия обманного колдовства, я могу, наконец, рассмотреть того, кому предназначено в жены. Высокий, статный, смоляные волосы откинуты назад и свиваются черными кольцами. Тонкий профиль носа с легкой горбинкой, а этот взгляд. В нем тонешь, и в груди разжигается жар огня и страсти. Может, и вправду судьба? Хай не соврал мне. Но почему такая странная, непутевая она у меня? Ведь есть же на свете другие люди и нелюди. Почему мне выпала доля стать женой деспота? Хуже того, влюбиться в него, упасть в черный омут колдовских глаз. Лучшая невеста моего королевства станет сегодня моею супругой. Теплая улыбка, ласковый взгляд, протянутая рука. Сердце рвется вперед. Разум зло шепчет: «Обман, беги, глупая, пока можешь». Но поздно. Я уже увязла во всем, в этом мире и в этом дурацком чувстве. Убегу, как поймают, и дело с концом. Лучше уж так. И потом я хочу все изменить в своем новом королевстве, а без такого мужчины рядом не обойтись. Припуск. Вложу в его голову свою волю. Ума мне должно хватить, изворотливости тем более. Красота и влюбленность довершат дело, став желанной приманкой для сурового зверя. Смело спускаюсь и, чуть запнувшись, вкладываю свою ладошку в его узкую руку. Вот и попала зверюшка в капкан. Осталось определить, кто из нас двоих станет зверюшкой, а кто капканом. Король ведет меня к широкому постаменту, утопающему в цветах. Большой палец короля искусно ласкает подушечки пальцев, обещая, успокаивая, маня. Но и с прежней женой он наверняка был ласков. Ревность пронзает сердце, хоть и нехорошо ревновать, тем более к мертвой, которая не сумела выскользнуть из капкана. Внезапно становится страшно, до одури. Сама, не понимая толком, что делаю, замираю, пытаясь вырвать ладонь. Ласка не прекращается, лишь на секунду жених каменеет. «Не бойся, не противься мне». Голос успокаивает, но ненадолго. Впрочем, я снова могу дышать и идти. И мир кругом ярок, светит солнце, люди кругом радуются и веселятся. Так под гомон толпы мы дошли до постамента, смяли ногами рассыпанные лепестки лилии. Жених переложил мою руку в свою ладонь и крепко обнял за талию, прижимая к себе. «Только не бойся, а то упадешь, сердце мое». Платформа взмыла вверх, поднялась над домами. Я молчу, только жмусь все сильнее к своему жениху. «Оглядись, все они приветствуют только тебя одну, мою удачу и счастье, мою королеву». Преодолевая страх, я раскрыла глаза. Внизу действительно толпы, и они машут нам букетами и просто цветами. Ярко, пестро, невыносимо смотреть от солнца, от ветра, от страха. Под ногами чуть качается и вибрирует то, на чем мы оба стоим. Впереди золотом отливает крыша дворца. Белокаменный, колонны свиты из толстых столбов. Всюду самоцветы, резьба, макушки кудрявых пальм. Восторг и страсть слились воедино, повенчались. Ладонь уже не просто держит меня, а гладит тихонько и нежно. Плавно мы опустились на пустой двор перед широкими золотыми воротами. Что там внутри? Как бы ни стали эти стены и эти ворота клеткой для меня на всю недолгую жизнь. «Откройся!» Вверх взлетела рука короля. «Я принес новую королеву. Теперь она повелевает всеми дверьми, подобно мне самому. Имеет право на вход и на выход, но только одна она». «И что это значит?» Рискую задать первый вопрос. «Никого, кому это не разрешено, ты с собой не провести внутрь, не вывести наружу не сможешь, душа моя». Опора и поддержка в смелых руках, что так уверенно направляют меня к дверному проему, ни слову не верю, что впереди не видно, кружится светлая дымка. Иду, вздрагивая от страха и от накатившего горячей волной любопытства. Нос наполнился запахом пряности и дуновением прохлады, завеса изнутри белая, совсем непрозрачная, подобно вуали свадебного платья, каким оно должно было быть у меня на земле. Яркость убранства потрясает воображение. Мозаика пола, колонны, уходящие в бесконечность, в синее небо, бассейн прямо тут, посреди диванчиков и подушек, брошенных на пол, невысокие столики, полные явств, и две служанки, что склонились предо мною в поклоне. «Здесь твои покои, дорогая супруга». «Девушки?» Заподозрила я неладное. «Вдруг это всего лишь гарем? Не хотелось бы жить среди любовниц собственного мужа». «Твои служанки». «Так мало? Мне бы хотелось, чтобы их было 7, как дней недели. Тогда я точно смогу запудрить им головы. Проще будет удрать в бордель через шкаф». «Хорошо, пусть будет 7, если ты того желаешь». Подозрительно легко согласился мой жених или муж. Спросить, не спросить, вдруг предстоит пройти еще какой-то обряд. «Я рада, что вы внемлете моим просьбам, супруг». «Супругом ты назовешь меня только утром. Идем, я представлю сановником королеву моей души, сокровище мира». Сладкие речи пугают, слишком уж все хорошо. Подозрительно. Коридор похож на сокровищницу. Так он расписан и разукрашен. Нарисованные яркие птички несут по райскому саду изумруды, каждая в своем клювике. Все нарисовано, кроме камней. Они похожи на настоящие. А сколько их тут? Никогда не посчитаешь, даже если захочешь. Арки, переходы, нет им конца и края. Огромен дворец. Последняя арка, ведущая в большой зал, отливает серебром. Под ней остановился король, и на головы посыпались мелкие семена мака. Подумала, что мне показалось. Нет, зернышки перекатываются на подставленной под дождик руке. Это лучшее знамение. Наш союз благословлен богами. Сколько зерен упало, столько и будет прямых потомков. Похоже, наш род никогда не прервется. О материнстве я даже не думала. Пол же усыпан зернами, так что и мозаики не разобрать. Похоже, что где-то лопнул мешок. В благословение я не очень-то верю. Благословенен род короля, да будут дни его бесконечны. Откуда здесь взялось столько народу? И смотрят на меня многие очень недобро, в особенности один. Не это ли тот самый Нан, про которого все говорят, что он опаснейший царедворец, оборотень, во второй ипостаси дракон?